Когда она заговорила, каждое слово звучало как обвинение. «Слышала, вы работаете над фильмом ужасов?» «Да, что-то вроде того». «Над очередным?» «Очередным, но я никогда не снимал фильмов ужасов». Понимающе усмехнувшись, она вынесла приговор. «То есть, вы хотите сказать, что никогда не снимали чистый ужастик? Только отдельные кусочки то там, то здесь? Ведь фильмы ужасов не удостаиваются Оскаров, верно? Ну давайте, двигайтесь. Надоело стоять в этой очереди». Когда я вернулся домой, мы решили до прихода гостей устроить небольшой праздник самим себе. Уайт включил на полную громкость кассету лучших, и мы, готовя угощение, накрывая стол, убирая дом и обсуждая предстоящий прием, танцевали. В полночь Саша решила, что нам просто необходимы воздушные шарики, причем не завтра, а прямо сегодня. Мы уселись в машину и колесили по улицам до тех пор, пока не нашли круглосуточную аптеку, торгующую шариками. Потом мы проголодались, но Уайт сказал, что единственное место, где ночью можно купить настоящие гамбургеры, это закусочная неподалеку от его прежнего места жительства. Неважно, насколько вы старый или измученный, прогулки на машине в 3 часа ночи с друзьями всегда есть что-то будоражащее и крутое. Все старые козлы уже крепко спят, а вы еще на ногах. Стекла опущены, теплится зеленый огонек радио, играет отличная музыка. В общем, жизнь предоставила вам возможность еще несколько часов как следует порезвиться. Если вы не используете их, вполне вероятно, что следующий случай представится еще очень нескоро. Вот бы снова стать 15-летней и к тому же девственницей. Саша высунулась в окно, и ветер шевелил ее волосы. Можно подумать, 15 лет ты только и думала о том, как бы расстаться с невинностью. А знаете, где это произошло? На пляже в Уэстпорте, штат Коннектикут. Неподалеку расположились еще три пары, а дело было как раз в полнолуние, так что они могли нас увидеть. Когда все кончилось, мне вдруг стало страшно и стыдно, и я бросилась в воду прямо в одежде. А чего тебе стало страшно? От того, что все это оказалось таким. И что это все? И это то, что, как говорят, заставляет вращаться мир? Черт, ладно, теперь твоя очередь, Уайт. Я за рулем. Пускай. Вебер рассказывает. У меня это было с Барбарой Гилли. В нашем городишке ее любовно называли Туннель. «Значит, ты переспал с Туннелем?» «Кто с ней только не переспал. Обычно мы занимались этим на холме за школой Джона Джея. Я воспользовался резинкой, которая пролежала у меня в бумажнике полгода. Можете себе представить, как это было приятно и увлекательно. А ты?» «Со своей кузиной Нэнси». Мы с Сашей в один голос воскликнули: «Как, ты спал со своей кузиной?» Мы прокатались еще час, делясь детскими тайнами и обмениваясь разными забавными историями. Это было похоже на ночные посиделки в колледже, когда чувствуешь необычайную близость со всеми и мудрость, а кроме того полная уверенность, что будешь помнить и этих людей, и этот трёп всю оставшуюся жизнь. Вернувшись домой, Мы обнялись и обменялись смачными поцелуями, поскольку вечер удался на славу.